Глава 5. Юджи разбирается в ситуации маленькой девочки. Юджи нашел девочку без сознания в лесу, принес ее к себе домой и всю ночь заботился о ней. На следующий день девочка очнулась. Поскольку он уже 10 лет не видел никого, кроме своей семьи, то он от волнения заговорил по-японски. «Ой, ты что, понимаешь японский?» – подумал Юджи. Услышав слова, которые сказала маленькая девочка, и мало того, он и сам смог понять, что она сказала. Что это за место? А? Алиса была в лесу, бежала, а затем... Затем... Похоже, не только Юджи весь трясся. Да, видишь ли, ты потерял сознание в лесу, и я просто не мог тебя оставить. Даже не знаю, хорошо это или нет, но я подумал, что я должен отнести тебя домой, и затем... Ваф! Катара коротко гавкнула, как бы говоря, успокойтесь вы оба. Единственная, кто оставалась спокойно в комнате, была Катару. «Ну постарайтесь же, люди!» Да, хорошо. Спасибо, Катару. Я Юджи, а эту собачку зовут Катару. Мы с ней вместе живем в этом доме. Ты меня понимаешь? Можешь сказать, как тебя зовут?» Получив поддержку Катару, Юджи смог чуть-чуть успокоиться. «Алису зовут Алиса. Мне 6 годиков. Папа, мама, братик Басил, братик Чарльз, вся деревня». Вся деревня, папа, мама, братик. Возможно, привычка представляться при встрече слишком сильно залегла в его подкорку. Юджи очень удивлен, что она так спокойно говорит, но посередине разговора она начала плакать и хлюпать носом. Кое-что похожее всплыло в памяти Юджи. Картина, как его сестренка плакала более 20 лет назад. Он начал погружаться в воспоминания. Почему она понимает его язык? Этот простой вопрос просто вылетел из его головы. Похоже, спокойствие, которое он только недавно обрел, снова значительно пошатнулось. «Все будет хорошо. Ни о чем не надо беспокоиться. Все хорошо. Все в порядке». Юджи сказал тихим голосом, обняв ее и поглаживая ее по спине, чтобы успокоить ее. Хорошо, что он вспомнил времена, когда его сестренка была маленькой. Для того, кто в течение 10 лет не разговаривал ни с кем, кроме семьи, он вел себя достаточно хорошо. До тех пор, пока ее всхлипы не затихли, и она не успокоилась, Юджи продолжал обнимать Алису. «Алиса, если хочешь, можешь выпить это. Только осторожно, она немного горячая, хорошо? Я хотел бы, чтобы ты мне все рассказала, когда успокоишься». После того, как он увидел, что Алиса перестала плакать, он вышел со словами «Обожди минутку». И вернулся с чашечкой какао, которую недавно приготовил. Если ребенок плачет, надо дать ему какао. Вот такой стереотип возник у него в голове. Кстати, это было растворимое какао, которое Юджи хотел сохранить на зиму. Запасов какао у него было всего на 2 маленькие чашки, и тем не менее, он все это отдал Алисе, как будто так и надо. Но вот Юджи, что ты будешь делать, когда она заплачет снова? Держа кружку двумя руками, пока дуя на напиток, Алиса медленно пробовала какао. Внезапно ее глаза широко открылись. Похоже, ей понравился вкус. Даже в другом мире реакция остается такой же. Я рад, что ей понравилось. Таковы были беззаботные мысли Юджи. Хорошо, начнем сначала. Я Юджи, это собачка Катару. Алиса, ты можешь рассказать мне, почему ты была в лесу? Алиса спала. Затем мама подняла Алису и сказала, пришли воры. Нам надо братиком Базилом и братиком Чарльзом бежать в город. Но братик Базил остался, а мы побежали дальше с братиком Чарльзом. Но воры все равно гнались, и тогда мы вместе с братиком Чарльзом забежали в лес. Но воры все равно преследовали. Тогда Чарльз сказал, «Алиса, убегай, поскольку тебе уже 6 лет, то все будет в порядке». А затем, одна в лесу, одна бежала далеко, шла далеко, прошел день. Ночь и снова, но поскольку Алисе уже 6 годиков, так, что, как он сказал, братик, вот почему... Этот рассказ сильно подействовал на беззаботного Юджи. Юджи снова обнял Алису, которая продолжала говорить, пытаясь не залиться слезами. Как будто, чтобы успокоить их обоих, Катару запрыгнула на диван. После того, как бандиты атаковали ее деревню, юный брат и сестра сбежали. Ее брат сыграл роль приманки, чтобы защитить Алису. Так она и попала в лес. Это краткий итог той истории, которую подвела Алиса, сдерживая слезы. Судя по словам Алисы, день, затем ночь и снова, похоже, она бродила несколько дней до тех пор, пока не потеряла сознание. Только благодаря чуду она была спасена. Юджи вознес благодарность богам впервые за 10 лет. Он также счастлив, что понимает язык, даже если причины этого и не ясны. «Все будет хорошо. Все хорошо. Здесь ты в безопасности. Ну, успокойся. Хорошо, Алиса?» Юджи обнял ее, продолжая говорить. «Все хорошо, ты в безопасности». Повторяя эти слова, Алисе раз за разом, хотя он и не знает, как все обернется в будущем. Но Юджи уже приняла решение стать ее опекуном. Вот только Алиса, которая наконец-то смогла успокоиться, сказала слова, которые потрясли Юджи до самого сердца. «Спасибо, дяденька Юджи». Его впервые кто-то назвал дядей.